Глава 6. Одни рождаются магами, другие ими становятся. Но никому магический дар не дается просто так. Ни один маг не властен отказаться от своего дара. Посмей он и трижды проклянет судьбу, прежде чем умереть. Маг вправе выбрать лишь одно – отдаться ли алчущим силы или примкнуть к братству света. Или же выбрать одиночество. Но иным не дано и этого выбора. Фахри праведный Эдзамский. Происхождение магов и божественная сила волшебства. Парда закончила пить и одним прыжком вымахнула на заросший жесткий травой берег. Обрадованный детеныш заплясал вокруг. Санти направил Парду вдоль озера. Они обогнули его с левой стороны, двинулись напрямик через голубой луг, усыпанный желтыми цветами. На траве, скрестив ноги, сидели две девушки. В 5 шагах от них, в деревянном станке брюшками вверх, были привязаны 4 темно-зеленых паука, каждый размером с кулак. 4 почти невидимые нити протянулись от них к бамбуковым палочкам в руках девушек. Между пауками и девушками стояла глиняная корыта с жидкостью. Все 4 нити протягивались сквозь погруженные в жидкость кольца. Девушки непринужденно болтали, а пальцы их неутомимо наматывали паутинный шелк. При появлении Санти они мгновенно умолкли, переглянулись и захихикали. Юноша подъехал поближе. Детеныш подбежал к корыту, ткнулся было носом и тут же отскочил фыркая. Девушки захихикали погромче. «Привет», — сказал Санти со спины Парды. «Привет, привет», — отозвалась та, что побойчее. «Ты проезжай, красавчик, нам с тобой говорить нельзя». «Почему?» — осведомился Санти. «Не положено». Вторая захихикала. Санти тоже засмеялся и, наклонившись в седле, легонько ущипнул первую за ухо. «Нет, так нет, сладкая». И сдавил коленями бока Парды. Пушка прыгнула с места, сразу, шагов на 10, перемахнув через корыто и пауков, и понеслась, петляя между деревьями. Смех девушек растаял позади. Детеныш скакал следом, высоко и неуклюже вскидывая лапы. За рощей лежал луг. Парда перешла на рысь, иногда наклоняя голову, чтобы подхватить пучок травы. Круглые уши ее все время двигались. Детеныш приотстал. Он обкусывал с куста темно-синие ягоды. Санти спустился с вершины холма и въехал в старый лес. Под лапами Парды похрустывала опавшая листва. Лишенные ветвей стволы колоннами уходили на десятки локтей вверх. Ни одного листочка. Если не считать карабкающихся к свету лиан. Зато наверху сплошной поток. Потолок. Санти мог поклясться, когда идет дождь, ни одна капля не достигает земли. Парда наклонила морду, чтобы скусить белый толстый гриб. Детеныш тотчас подскочил к ней и выхватил кусок прямо из пасти. Он был очень обаятелен, пушистый, темно-коричневый, с белыми лапками и мордочкой. Парда принюхалась и ускорила шаг. Несколько минут спустя Санти услышал журчание ручья. Ушко припустило галопом. И вот они оказались на краю глубокого оврага. Санти посмотрел вниз. Призрачный ручей бежал посередине широкого плоского русла. По берегам ручья правильными кругами росли крупные розовые грибы. Парда тихонько рыкнула и, притормаживая задними лапами, съехала по крутому склону. Детеныш устремился за ней, поскользнулся, кубарем скатился вниз, завизжал и плюхнулся в холодную воду. Ушка ухватила его за загривок, выволокла из ручья. Детеныш мяукнул и отряхнулся, разбросав вокруг снопы брызг. Парда жадно глотала грибы. Детеныш тоже попробовал, но он был не голоден, и потому, сживав парочку, принялся носиться кругами около матери, визжа и тряся круглой головой. Санти спрыгнул на землю и сел на круглый, заросший синим мхом валун. На дне оврага было прохладно и спокойно. Детеныш потыкался мокрым носом в руку, но, поняв, что у юноши нет настроения играть, умчался вниз по ручью. Посвистывали ящерицы, журчал ручей. чавкала грибами Парда. Пахло во враге землей, водой и грибницей, а воздух был прохладен и неподвижен. Наверху тихо разговаривал лес. Санти, жителю города, казалось странным, что можно проехать целую милю и никого не встретить. Санти вздрогнул. Он не привык к одиночеству. Издали несся азартный визг детеныша. Парда перестала есть. Подняла голову. Санти встал, подошел к ней, почесал под нижней челюстью. Ушко довольно заурчало. Детеныш мчался к ним. Маленький пушистый шар, неуклюжий и стремительный одновременно. Подскочив, он заметался от Санти к матери, прихватывая их острыми клычками. «Ну!» — прикрикнул Санти, отпихивая малыша. «Нашел, да? Че-то нашел? Хочешь показать?» Он поднялся на валун и с него на спину Парды. Детеныш умчался вперед. Мать потрусила за ним, живот ее заметно раздулся. Ехать пришлось недалеко. В 200 шагах ниже по ручью Санти увидел оползень, совсем свежий. Над ним образовался земляной карниз, из которого торчали узловатые корни. Ниже, в рыхлой черной земле, зияла дыра. Детеныш тут же протиснулся в нее и пропал. Санти спрыгнул с парды и заглянул внутрь. Темно. Изнутри доносилась шумная возня детеныша, повизгивание. Ушко оттолкнуло юноша плечом, несколькими ударами передних лап расширило отверстие. Детеныш выскочил наружу, ткнулся выпачканной в земле головой в живот Санти. Нет, не в земле. В ржавчине. Санти еще раз заглянул в пещеру. Когда глаза его привыкли к темноте, он разглядел уходящий вглубь склона тоннель. Санти влез внутрь и оказался под круглым сводом высотой почти в 7 локтей. Пол был гладкий, твердый, с небольшим уклоном в сторону оврага. Входа присыпано землей, но дальше ровно и чисто, как вымыто. Лишь в одном месте поперек тоннеля лежала куча трухи. Санти зачерпнул горсть и повернулся к свету. Ржавчина? «Вот где ты перепачкался, малыш», — подумал он. Санти достал нож и поскреб стенку тоннеля. Материал не поддавался. Зато затупился. Кончик ножа. Ровная, скользкая на ощупь поверхность. Сыну Зодчего этот материал был незнаком. «Надо вернуться сюда со светом», — подумал Санти, глядя в темную пасть тоннеля. Юноша вылез наружу. Парда лизнула его, присыпанную землей голову, и шумно вздохнула. Санти взобрался в седло и погнал ее вверх по склону. Парда сделала несколько шагов и остановилась. С полным брюхом, да еще с Санти на спине. «Нет уж!» «Лентяйка!» — сказал юноша и спрыгнул на землю. «Давай!» — он пихнул ушко в широкий зад. Парда в отместку стукнула его толстым твердым хвостом. Санти ухватил за шиворот детеныша и стал карабкаться вверх, цепляясь за выпирающие корни. Когда все трое оказались наверху, Санти вскочил в седло и сдавил коленями бока Парды. Его охватил азарт — съездить в замок, взять светильник и вернуться. Но ушка не склонна была спешить. Все, на что он мог рассчитывать — неторопливая рысь. Не нравится — можешь идти сам. Юноша смирился. Кто может переупрямить Парду, которая только что хорошо поела? Сгорая от нетерпения, Санти подпрыгивал в высоком седле. И в самом деле впору соскочить и пуститься бегом. Им понадобилось не меньше 40 минут, чтобы добраться... Только до озера... Юбка стояла у берега, и старик кормчий помахал Санти рукой. Но юноша слишком спешил, чтобы останавливаться. Потому лишь махнул в ответ и попытался заставить Парду двигаться быстрее. «Бесполезно!» Встречавшиеся слуги кланялись ему, а воины прикасались пальцами к шлемам. Санти догадывался, что приветствует не его, сына Тилода, а покровительство Сахагои. Санти понимал, что солдаты абсолютно преданы владычице. Их плата высока, очень высока. Но за малейшую провинность тоже взимали высокую плату. Честная сделка. Те, кто 10 лет отслужил Сахагоя, становился владельцем большого поместья и немалого количества золота. Входящие условия. Санти выехал на аллею, ведущую к площади перед дворцом, и все мысли о пещере тотчас вылетели у него из головы. Построившись четырехугольником, к дворцу подъезжал отряд внешней стражи во главе с самим Тихоном. Внутри четырехугольника шагали четверо. Первым, гордо откинув голову в широкополой шляпе с драгоценной пряжкой из берила, выступал высокий светловолосый воин с длинным мечом на поясе. Шляпа его, камзол, панталоны, туфли с серебряными пряжками – все было ослепительно белого цвета. Прикрытая пышными кружевами рука лежала на рукояти меча. Ножны меча также были белыми. Лишь герб на груди, серебряная чаша под серебряными звездами на фиолетовом фоне, нарушал однообразие цвета. Черты лица воина, узкого, надменного лица, были безукоризненны. Длинные светлые усы спускались ниже линии выбритого подбородка. Внешность воина была настолько поразительна для Санти, что он лишь мельком взглянул на остальных. Здоровенного беловолосого детину в короткой безрукавке, женщину с ног до головы, закутанную в голубовато-серый шелк, и мальчишку. Санти подъехал к дворцовой лестнице и глядел, как приближаются солдаты. Четверка гостей держалась настолько уверенно, что воины Сихона не казались конвоем, скорее эскортом. Сверху послышался шум, звяканье металла. Санти оглянулся. Оттуда, где парадная лестница завершалась вычурной, украшенной золочеными горельефами аркой, выступили воины внутренней стражи. За ними, чуть покачиваясь, двигался паланкин с высоким троном, покоящийся на плечах рабов. Сахагоя, неподвижная, величественная, в парчевом платье, переливающемся огнями самоцветов, в высокой драгоценной тиаре, восседала на троне, положив на колени отяжелевшие от перстней пальцы. Рядом с ней шел слуга, державший большой зонт от солнца на длинной тростниковой ручке. Рабы-носильщики ступили на лестницу. Идущие сзади присели, а передние подняли руки, чтобы паланкин оставался в горизонтальном положении. Воин в белом замедлил шаг. Поступь его стала не просто уверенной, величественной. Он смотрел на Сахагоя. Сахагоя смотрела на него. В арке дворцовых ворот возник Мукан. Он недовольно посмотрел на приближающийся отряд, потом, перепрыгивая через две ступеньки, сбежал вниз, обогнав паланкин. Вдруг Мукан остановился, как вкопанный, и злобная гримаса исказила его лицо. Сахагой выбросил вперед руку. «У них оружие! Хоп!» — закричал он Тихона. «Отнять!» Начальник внешней стражи немного помедлил, потом дал знак двум солдатам спешиться и забрать оружие. Но едва солдаты соскочили с пардов, те, кого они собирались разоружить, уже стояли треугольником, женщина посередине. И арбалет в руках мальчика направлял стрелу точно в лоб Сахагоя. Но Муган не видел стрелы, глаза его были устремлены на меч в руках воина. Странное лезвие с неметаллическим блеском, длинное и узкое. Санти не сразу догадался, в чем дело, потом понял — меч из бивня Хармшарка. О таких ему рассказывал отец и показывал кусочки бивня. Сверхтвердое вещество, поддающееся только алмазу. Такие мечи вытачивают годами, зато лезвия их никогда не тупятся. Муган не видел стрелы, зато ее заметил Сихон. Он рывком послал парда влево и заслонил сына владычицы. «Не трогать!» — раздался со ступеней пронзительный голос Сахагои. «Оставь их, Сихон!» Муган сердито обернулся, но Насини даже не посмотрела на него. Носильщики достигли конца лестницы. Они перенесли паланкин в тень. Владычица оторвала руку от колена и сделала приглашающий жест. Воин в белом, спрятав меч, приблизился. «Кто это?» — спросил Санти одного из солдат внешней стражи. «Почем я знаю?» — бросил через плечо солдат. «Высадились на берег, прямо перед воротами. Этот с усами объявил: я светлейший империи. Желаю, мол, говорить с хозяйкой». «Ну, хозяйки мы бы его всяк привели, но Сихон сказал «Ша!» и оружие Вишим оставил. Солдат повернул к юноше широкоскулое бронзовое лицо, сунул палец под шлем и чесал голову. Бонг толстяк ему говорит: «Не дури, командир!» А Сихон послал его к Равакшу. И прав оказался, язвил в пути. «Что тут удивительного?» — сказал Саня. «Тот аристократ, и владычица тоже. Ровня?» «Ровня!» Воин хохотнул, прикрыв рот кулаком. «Ну ты ляпнул, парень, ровня красноглазу. Да им плевать, кто ты. Хоп, и все тут ровно». «А...» И он поймал взгляд Сихона и прикусил язык. Обладатель драгоценного меча рывком поклонился. «Светлорожденный Эрт Асенар, сын Дина, владыка Мориты, Аснора и Элека», раздельно и четко проговорил он. «Властительница на синей», — произнесла Сахадея. Сын ее плюнул на белоснежные ступени и скрылся во дворце. «Ты видела его, Этая?» — спросил Вагар. «Да, Беорг», — произнесла светлорожденная. Она стояла рядом с маленьким воином, и издали они могли показаться матерью и сыном, хотя сыну перевалило за 80 лет. А сколько лет матери, ведомо только богам, да и ей самому. После того, как Беорку пришлось сбрить бороду, он каждое утро соскабливал со щек рыжую поросль. И они уже покрылись загаром настолько, что их можно было не гримировать. В совершенстве копируя мимику и пластику мальчика 13-14 лет, Беорг стал неузнаваем. Никто из ветеранов последнего нашествия в жизни не угадал бы в неловком худеньком отроке своего военного вождя. Нил, щурясь от яркого света, разглядывал дворец. Непокрытая голова его была вровень с рукоятями мечей, окружавших их всадников. Эрт, прямой, надменный, вперил немигающий взгляд в затворенные ажурные двери над белой широкой лестницей. Верхняя часть лица его была затенена полями шляпы, бледные губы плотно сжаты. Утратив за последние дни ту выхоленность, что была присуща ему прежде, лицо светлорожденного стало еще более красивым. Аскетически красивым. «Совсем еще ребенок», — сказал Беорг. «Ты поговоришь с ним?» — спросила Этая. «Если нас примут». «Примут. Будь помягче с Эрдом, прошу тебя», — добавила она тихо. «Он так уязвим». Из бокового притвора вышел Сихон. Давя сапогами мокрый песок, он прошел между расступившимися всадниками. Остановившись в трех локтях от Нила, он протянул руку. «Твой меч?» «А я?» — спросил Беорг тонким голосом. Сихон глянул на него. «Подожди уж, и Нилу». «Меч. Давай меч, толстошей, живо». Нил посмотрел на начальника внешней стражи так, как Барт глядит на глупого пса. Сын Вагара был выше на полголовы и в полтора раза шире, тяжелее начальника внешней стражи. «Возьми», — сказал Нил, отстегивая ножны, и передал меч Сихону. «Если мне понадобится тебя вздуть, я сделаю это палкой». «Поговори еще, отведаешь плетей», — буркнул Сихон и сунул оружие одному из всадников. «Ты, сосунок, давай сюда арбалет. Меч можешь оставить, колоть орехи». Вагар неохотно отдал арбалет. «Ого», — удивился Сихон, поглядев на него. «Отличная работа». «Поаккуратней», — заметил Нил. «Он стоит 2 золотых». «Верю», — согласился начальник стражи. «Вряд ли ты увидишь его еще раз». «Сопрешь? Пожалеешь», — пообещал Нил, причем таким тоном, что удивил даже Эрда. Солдаты зашевелились. Сихон удивленно приподнял бровь. «У тебя зудит спина?» — спросил он. «А ты трусоват, парень», — весело сказал Нил. «И спесив. Интересно, зачем ты взял у меня меч?» «С мечом или без, я нашинковал бы тебя за полминуты, окорок», — презрительно отозвался Сихон. «Заткни свою пасть, или я рассержусь, и тогда...» «Пукнешь?» — подсказал Нил. «Прости, светлейший», — он слегка поклонился Этайе. «Я сдеру шкуру с твоей задницы и велю сделать ремешки для своих сандалий», — оскалился начальник стражи. «У тебя такой острый язык?» — удивился Нил. Сихон побагровел. «Хлыст!» — велел он, протягивая назад руку. Ближайший всадник подал ему хлыст, которым направляют Парда. Нил, скрестив руки на груди, насмешливо глядел на воина. Тот медленно отвел руку. «А ты вспотел», — сочувственно произнес Нил. «Интересно, твоя мать тоже сильно потела, когда...» Хлыст со свистом рассек воздух и оказался в руке Нила. «Так и знал, что ты никудышный боец», — с удовлетворением констатировал великан. Сунув хлыст под воротник куртки, он почесал спину. «Тебе нужна другая профессия. Как насчет погонщика?» И резко взмахнул хлыстом. Сихон вскрикнул и схватился за шею. «Нет», — с сожалением произнес Нил. «Ты неуклюж даже для погонщика. Мой пард успеет трижды пописать, пока ты повернешь голову». Сихон оскалился. Глаза его сузились, а ноздри широко раздувались. Пальцы сжали длинную рукоять меча. Нил насмешливо улыбался. Он почесал живот, потом принял карикатурную стойку, держа хлыст, как держит меч неопытный рекрут. Он был очень забавен. «Шут», — подумал Сихон, мельком взглянув на солдат. Всадники, расширив круг, с нетерпением глазели на них. «Еще немного, и они начнут биться об заклад», — недовольно подумал Сихон, снова поглядев на Нила. Великан наклонил голову, поскреб ногой землю, как делает это бык, когда он сердится. Солдаты заржали. Сихон убрал руку с мечом. «Хорош я буду, набросившись на него с мечом», — подумал он. «А он достаточно ловок, чтобы увернуться. Разруби его теперь хоть на 100 частей, а хлыстом по шее я уже получил». Сихон не был бы Сихоном, если бы не выкрутился. Он поплевал на ладонь, смочил слюной горящий рубец. «Болит», — заметил он весело. «Ты ловок, парень». Хлестнул так быстро, что я даже удивился. «А как удивиться, когда услышит твой бас начальник?» — сказал Нил. «Никак не думал, что ты так огорчишься из-за какого-то хлопка. На!» Он протянул Сихону хлыст. «Можешь дать мне позагривку, если тебе приятно». «Пошел, кровахшу», — сказал Сихон, забирая хлыст и передавая хозяину. «Еще испорчу ценную вещь, а твою, блин, рожу». Лица солдат разочарованно вытянулись. Они надеялись на развлечение. «Здесь жарко», — заметил начальник внешней стражи. «Перейдем в тень». Круг распался. Гости и солдаты перебрались под деревья. При этом Этая и Берг оказались в стороне от основной группы. На них никто не обращал внимания. Женщина, мальчишка. Эрт тоже держался особняком, зато вокруг Нила собрались все стражники. Великан, размахивая руками и гримасничая без устали, работал языком. Шуточки так и сыпались из его широкого рта. Лица солдат покраснели от непрерывного хохота. Нельзя сказать, что у воинов были хорошо подвешены языки, но Нил был куда проворней. И вот она, его жизнь как на ладони. Был рыночным борцом в Галеране. Надеялся мять чужие бока, потом надоело, захотелось поболтаться по свету, да так, что брюхо было набито. Вот он и пошел в телохранителя к благородному. Тут великан понизил голос и оглянулся. Конг ему по душе, особенно бабы. Он пространно и с чувством принялся дегустировать воспоминания, солдаты вставляли реплики, говорящие о том, что они хорошо знакомы с предметом. «Ясно, что не врет, но как врет, заслушаешься!» «Эй!» — сказал один из солдат. «Осталась в фаранге хоть одна тёлка, которую ты не затрахал до смерти. А то я как раз собираюсь туда. Осталось кое-что для меня?» «А как же!» — отозвался Нил и хлопнул его по спине. «Одна осталась. Специально для тебя. Только она без головы. Зато все остальное на месте. 2 дня назад туда упала кровать наместника». Целый десяток искал, не нашли, еле сами выбрались. Большая часть воинов Сахагои была не кангайской крови. Когда тебя так любят в твоей стране, лучше иметь наемников откуда-нибудь подальше, а желающие всегда есть, были бы деньги. Нил поинтересовался, сколько зашибает здесь стражник, вероятно, неплохо. Ему сказали сколько, Сихон сказал, Нил свистнул. «Это ты, командир?» — спросила. «Нет, это он», — Сихон показал на первого попавшегося воина. «А-а-а», — почти шепотом сказал Нил. «А чё?» Он схватил за руку начальника внешней стражи, да так, что тот поморщился и попытался отнять руку. Не тут-то было. «Начальник! О, замолви за меня словечко! А, начальник, не пожалеешь, клянусь брюхом Тура!» «А что умеешь?» — в свою очередь спросил Сихон, выдрав, наконец, руку из Ниловых лап. «Сила есть!» — гордо сказал Нил. «Это-то я вижу!» — улыбнулся Сихон. «Умеешь что?» «Мечом работаю, дай покажу». «Успеешь? Стреляешь как?» «Так себе», — огорченно признался великан. Лицо его враз посветлело. «Ножи метаю!» — вскричал он. «Давай, давай, сделаю!» Прежде чем Сихон успел вмешаться, кто-то из солдат уже протягивал великану тяжелый метательный нож. Нил плюнул на ладонь, примерился и вогнал нож за 30 шагов в ствол чинары. Почти на четверть локтя вогнал. Воины зацокали языками. Отменный бросок. «А поборю любого», — гордо сказал Нил. «Кто желает?» Никто не желал. Воины были не малыши, но Нил производил впечатление. Не найдя соперника, Нил наспор согнул и разогнул серебряный танк. Потом поднял на плечах здоровенного парда. Пард был страшно недоволен и едва не тяпнул его за руку. Шутки ради Нил предложил желающим стукнуть его по животу. Никто не отказался, потом все сыграли в орешек. Кто больше раз подбросит орех лезвием меча. Нил проиграл почти всем, и от этого отношения его со стражниками стали еще теплее. Прибежал посланник из замка и сообщил, что владычица велит ввести задержанных в тронный зал. Солдаты были огорчены. Они, честно признаться, забыли о том, откуда взялся Нил, а уж об остальных троих и подавно. Сихон тихо спросил Нила, что скажет хозяин, если великан решит его покинуть. «Чихать!» — сказал Нил. «Разве мы в Империи? Разве светлорожденный тут главнее тебя? Пусть возражает. Кто его спросит?» «Решает владычица», — заметил Сихон. «Но и от меня кое-что зависит». «Это я сразу понял, командир», — воскликнул Нил. «Ты не думай, что я бросаю светлорожденного, потому что вы нас цапали. Но прикинь, командир, вы же имеете в 5 раз больше». «Точно так, парень», — согласился Сихон, у которого 2 ночи назад освободилось место стражника. «Я поговорю». И скомандовал своим, чтобы построились как положено, и увели четверку во дворец. Привалившись к теплому боку парды, Санти наблюдал за вновь прибывшими. Парда дремала, свесив голову и закрыв коричневые глаза. Детеныш болтался где-то поблизости. Из всех четверых больше всего Санти понравился Эрт. Как красив, как держится. Не то, что его плосколицый слуга. Санти не видел эпизода с хлыстом, потому что в тот момент воины заслонили от него участников. Зато он очень хорошо разглядел, как великан развлекает стражников. «Будь я таким здоровым», — подумал Санти, — «никогда бы не унижался перед теми, кто сильнее». Ненадолго его взгляд задержался на Этае. Что-то смутное шевельнулось у юноши внутри. Но фигура закутанной в шелк женщины была не слишком занимательной. Еще меньше заинтересовал его Беорг. А вот гордый воин, не выказавший страха, не отдавший оружие, пока плосколицый лебезил и выдрючивался, светлорожденный спокойно стоял, опершись спиной на древесный ствол, и глядел вперед, прямо перед собой, надменным и неуязвимым. «Вот, вождь!» — восхищенно подумал Санти. Тронный зал дворца Сахагоя на Сине подавлял величие. Высота его свода была почти 20 локтей. Никаких фресок сюжетов. Ничего от привычной стенной росписи. Линии, пятна, многоугольники. Чудовищная игра цветных теней. Лабиринт для глаза. Искусство, которое ум не в состоянии понять, а чувство не в силах принять. Черные, залитые блестящим лаком, зеркально-гладкие створки высоких дверей затворились за вошедших. Огромный, как горная пещера, зал был пуст. Ни мебели, ни статуй, ни растений в вазах. Могучие, сужающиеся наверху 4-угольные колонны, а посреди зала огромная, как он сам, 4-угольная пирамида с маленькой срезанной вершиной. Там наверху, крохотный в сравнении с чудовищным постаментом, сиял в узком столбе света трон. Исахагоя на Сине была там вознесенная под самый потолок, на высоту нескольких десятков локтей. И трон ее, пылающий золотом, подобен был храму на вершине горы. Еще один поток света, косо направленный системой зеркал, обливал вишневого цвета самосветящийся ковер, с которым были устланы ступени. С такого расстояния сияющая фигура властительницы казалась крохотной, будто звезда сияла на ее голове, драгоценная тиара. Туфли Эрда гулко ударяли в зеркально полированный камень, пока он шел между белых и розовых расширяющихся к низу колонн, увитых цепкими змеями лиан, вырезанных из зеленого, как леса Хольда, переливчатого камня. Звук уходил ввысь, дробился и умножался титаническим сводом. С поднебесной высоты постамента Эрд Асенар был всего лишь крохотной белой фигуркой, медленно ползущей по гладкой поверхности мозаичного пола. Спутники же его казались куколками, обведенными металлической стеночкой стражи. Густо набеленное лицо Сахагои с вычерненными веками и алой полоской рта хранило каменную неподвижность. Власти. Но внутренне она смеялась. Сотни лет эти светлорожденные дети осквернителя противились естественной власти ее предков. Противились, пока не были выброшены прочь. А теперь один из них, один из порожденных врагов, с врагом сам пришел к ней. Сам отдал себя в руки дочери истинного Создателя. Вот он, представший, податливый, как тело речного моллюска, лишенное скорлупы. Пришел, чтобы она подцепила его двузубой вилкой, окунула в красный соус из только что ссаженной крови и раздавила языком, прижав к горящему небу. Она не сделает так. Волна гордости будто подняла ее над троном. Она, Сахагоя на Сине, не поступит так, как поступил бы отошедший супруг ее Спардух. Она искуснейшая из детей истинного Создателя, сотворит воистину прекрасное. Эрд пересек зал и вступил на черный пятиугольник в 10 локтях от первой ступени подножья. «Остановись, северянин!» — грянул над ним голос на Сине. Эрд замер, глядя вверх и пытаясь сообразить, какой магией достигнута такая мощь звука. «Приветствие тебе, Сахагоя!» — рявкнул он в полный голос. А сила голоса светлорожденного была такова, что перекрывала звук боевой флейты. Когда утихло эхо под высокими сводами, рядом с Эрдом возник Мугган. «Не ори, Хоб!» — бросил он презрительно. «Тебя услышат, даже если ты не будешь драть глотку!» Расставив тощие ноги, Сахагой с вызовом глядел на светлорожденного. Эрд посмотрел на Мугана и ничего не сказал, лишь погладил рукоять меча. Лицо Мугана исказило злоба, он открыл рот. Но раздавшийся сверху голос матери заглушил его. «Приветствие и тебе, северянин. Ты пришел в мой замок без должного приношения, что привело тебя в мою власть». «Власть, власть. Власть», — отразили своды. «Не трусь, Хоб, говори», — засмеялся Мугган. «Язык у тебя пока есть». Эрд сошел с пятиугольника, медленно-медленно. Почти осязая спиной острия следящих за ним стрел, он начал подниматься по вырезанным постаменте ступеням. Владычица хранила молчание, и стражники, не решаясь остановить светлорожденного. Эрд благополучно достиг вершины, площадки, на которой стоял трон Сахагои. Он остановился, и глаза его встретились с глазами на Сине. «Ты гордец, северянин», — прошептала она. «Как и ты», — ответил Эрд. «Я могу убить тебя, северянин», — заметила Сахагои. Трон ее стоял на возвышении в центре площадки, и ее голова была на 3 локтя выше головы Эрда. «Я тоже могу убить тебя, Сахагоя», — ответил он, — «но в этом нет чести». «Ты предлагаешь что-то, чтобы убить скуку?» — неожиданно для себя Сахагоя применила формулу равных. «Может быть», Ты не высказываешь страха, северянин. Лишь то, что делаю я сам, может испугать меня. И часто ты делаешь это, северянин, заинтересовалась Нессине. Не называй меня северянин. Мой титул — светлейший. Нессине кивнула. Тебе не мешают волосы вокруг рта? Спросила она. Эрт невольно потрогал усы. Нет. Ты мне по вкусу, напрямик заявила Нессине. Но мой сын Муган, он захочет тебя убить. Я не могу ему помешать. Не верю, сказал Эрт. Ты госпожа. Для слуг. Если он захочет убить тебя собственноручно, я не в силах ему помешать. Он своеволен, и он великий боец всем. Я тоже не вчера взял меч, заметил Эрт. Ты хочешь, чтобы я убил его? Опасаюсь, что ты умрешь прежде, чем твое общество меня наслучит. Что значит для тебя твое оружие? Знак рода, сказал светлейший. У меня нет наследника. Если я умру, меч останется убийцей. Эрт пожал широкими плечами. Но меня нелегко убить. Предостереги своего сына. Сделай это сам. Эрт подошел к ничем не огражденному краю помоста. «Если я сейчас спрыгну вниз?» — спросил он. «Это не доставит мне радости», — отрезала Насиль. «Хочу больше узнать о тебе», — с достоинством произнес Эрт. Было в этой некрасивой женщине нечто, затронувшее сердце воина. Нечто, пронизанное остротой новизны. Вызов. «Ты не похожа на тех, о ком я слышал». «Истинный привел тебя ко мне». Синий не сводила с Эрда крапчатых глаз. «Мы порадуем друг друга». «Думаю, что так». Но Синий тоже уловила вызов. Вызов тому, что она полагала искусством. И она уже предвкушала игру, которую подарит ей этот северянин. «Вас примут достойно», — сказала властительница. «Но не забудь о моем сыне». «Не забуду. Иди». Эрт помедлил, потом подошел к ней ближе, поднялся к трону, взял вялую руку в белой перчатке и поднес к губам. Сахагоя не препятствовала ему, но и не высказывала одобрения. Эрт ненадолго задержал в руке ее кисть, разглядывая перстни. «Хорошая работа», — наконец сказал он, опустил ее руку на подлокотник и спустился вниз так же неторопливо, как и поднялся. Мугана в зале уже не было. И не было стражи вокруг троих спутников светлорожденного. Каждое слово Эрда и Насини было слышно тем, кто находился в зале, а слуги привыкли угадывать желания своей госпожи. Лишь один воин стоял около трех спутников Эрда. Огромный, ростом почти не уступающий Нилу, в отточенной бахромой кольчуге и высоком шлеме с пышным зеленым султаном. Забрало шлема было опущено. Из прорези внимательно глядели синие глаза. Подбородок воина более всего напоминал носок сапога. «Мое имя Ортран, светлейший», — произнес он по-хольски, обращаясь к Эрду. Эрд качнул головой в знак приветствия. «Кто ты?» — спросил он. «Слуга владычицы». «Ты из Империи?» «Здесь это не имеет значения, светлейший», — сухо проговорил воин. «Тебе дарована милость, светлейший. Я укажу вам ваше жилище и укажу, что надлежит делать, а чего делать не следует». «Я привык сам это решать», — отрезал Эрт. «Твоя свобода не будет ущемлена, светлейший», — терпеливо сказал воин. «Тебе даровали милость, не злоупотребляй». «Подними забрало, парень, когда говоришь с моим господином», — вдруг вмешался Нил. Ортран с удивлением посмотрел на гиганта, потом глухо рассмеялся и открыл лицо. «Ты прав, воин», — сказала Нила. «Это невежливо». «Каков твой ранг?» — спросил Эрт. Ему было неприятно, что рожденный в Империи служит Сахагой. «Начальник внутренней стражи», — ответил Ортран. «Я подчиняюсь владычице. Больше никому». «А какой уже был твой титул в Империи?» — снова спросил Эрт. «Скажу, чтобы ты не подумал, я скрываю», — ответил воин. «Дома меня титуловали благородный Ортран, сын Гауда». Эрт кивнул. «Сам он не назвался, как следовало, было бы по правилам этикета. Впрочем, Артран наверняка уже слышал его имя. Повернувшись, Эрт направился к дверям, предоставив остальным следовать за собой. Артран шел последним. Да, он знал, как зовут аристократа, и более того, знал, как близко от трона стоит род Асинаров. Взгляд Артрана привлекли ножны меча Эрда. Они были слишком узкими для боевого клинка из стали. «Неужели?» — подумал Хольгерс. «Неужели это белый меч?»